Наверное, со стороны было смешно смотреть на раскинувшегося, на серой солдатской шинели, блаженно улыбающегося во сне детину, в защитной, выцветшей и застиранной гимнастерке. Однако желающих посмеяться не нашлось. Счастливый сон Карасева не потревожили ни суета меняющихся часовых, ни отдаленный, ставший привычным за последние несколько дней гул отдаленной канонады. Глава 17. Проснулся словно от резкого толчка. В хате все еще царила темнота и тишина, только с улицы были слышны приглушенные голоса. Андрей поднялся, натянул сапоги, подцепив за ремень, лежащий рядом ППШ, и позевывая, потащился к выходу. Ночь только начинала уступать свои права на рождающемуся новому дню. На востоке над Доном уже алела узкая полоска зари. У крыльца рядом с часовым стоял Матафонов, а мимо них, громыхая на ухабах, катились повозки и серыми тенями, белея в утренних сумерках бинтами поддерживая друг друга проходили группки бойцов. Что случилось? От соседней хаты, поеживаясь от утренней прохлады, подошел Золотухин. Кто такие? Откуда? Раненые, товарищ лейтенант, пояснил Матафонов, видать из того батальона, что на высотке оборону держит. Понятно, взводный застегнул верхний крючок гимнастерки, поправил ремень и шагнул вперед. Кто старший? Старший есть. Есть старший, чего разорался. От группки отступающих отделилась одна из серых теней и, подойдя ближе, материализовалась в кряжистую, плечистую фигуру мужика лет 35-40. Из-под грязного, окровавленного бинта, на бледном, осунувшемся, заросшем черной щетиной лице лихорадочно блестел один глаз. Извини, лейтенант, не признал в потемках. Старший лейтенант Колыванов, сопровождаю раненых в тыл. Как там? Неожиданно севшим голосом, только и спросил Золотухин. Как? Старлей криво усмехнулся. Хреново, лейтенант, очень хреново. Считай, что больше нет батальона. К полудню немец здесь будет. Что? На взводного словно что-то накатило. Отставить панику. Еще слово и я прикажу вас арестовать, как труса и паникера. Меня, как труса. Эту фразу Колыванов буквально прохрипел срывающимся от ярости голосом. Внезапно рванувшись к Золотухину, он как клещами вцепился в его гимнастерку, сверля ненавидящим взглядом единственного глаза. Да ты молокосос, окопались тут за нашими спинами, крысы тыловые, а там, весь батальон, весь. Не ожидавшие такого поворота событий Карасев и Матафонов не сразу бросились отдирать от опешившего взводного в конец рассвирепевшего пехотинца. Не без труда смутьяна удалось скрутить, и неизвестно, чем бы все эта история закончилась. Прежде всего, для пехотного старлея, если бы в этот момент на площадь не вкатила видавшая виды полуторка с десятком бойцов в кузове. Грузовик еще не успел остановиться, когда с подножки соскочил и опрометью метнулся к командиру Васильев в составе своего второго отделения, оставленный у северного въезда в станицу. «Товарищ лейтенант, вот, боец свободен, спасибо, что проводил», из-за спины тунгуса, отстраняя его в сторону, вышел сухощавый, среднего роста командир с тремя шпалами в петлицах, козырнул в ответ на приветствие опешившего, но все еще кипевшего праведным гневом Золотухина, вытянувшихся бойцов и хмурого старлея, подполковник интендантской службы Лоскутов. «Товарищ подполковник, взводный наконец пришел в себя, прошу предъявить ваши документы». Лейтенант Золотухин, придирчиво изучив протянутую ему командирскую книжку, лейтенант вернул ее интенданту и отдал честь. «Что у вас здесь происходит, лейтенант? Вам, товарищи командиры, что фашистов мало, друг друга решили поубивать. Товарищ подполковник», голос взводного зазвенел от негодования, «мною задержано подозрительное лицо, которое вело пораженческие разговоры и сеяло панику среди бойцов». Слушая сбивчивый доклад взводного, полковник все больше и больше мрачнел. «Значит так, Золотухин», безапелляционным тоном заявил он, «для обеспечения порядка на переправе тебе и отделения хватит. Остальные пойдут со мной, товарищ подполковник, но у меня приказ, лейтенант. Во второй половине дня в Большенобатовский подойдет медсанбат, дивизии, там раненые, сотни раненых. Ты понимаешь, что будет, если немцы прорвутся к переправе?» «Так, точно, товарищ подполковник, понимаю», голос взводного звучал глухо, «но, никаких но, твоих бойцов поведет вон, сержант, это заместитель твой». Лоскутов кивком головы указал на стоящего поодаль Карасева. «Он у тебя вроде парень обстрелянный. Давно воюешь, сержант?» С первого дня, товарищ подполковник, вытянулся Андрей, от самой границы. Вот видишь, одобрительно кивнул головой интендант, замком взвод то у тебя боевой. Мне там, на высотке сейчас каждый штык на вес золота будет, а ты, старшой, уводи раненых к переправе. Товарищ подполковник, вспыхнул Золотухин, я командую взводом, и своих бойцов не брошу. Я с вами. А, черт с тобой, отмахнулся Лоскутов, поднимай людей. Не зря, пользуясь любой свободной минутой, Карасев натаскивал бойцов своего взвода. Конечно, до результатов, выдаваемых самим Андреем и его сослуживцами на марш-бросках в бурной армейской молодости в позднем СССР, нынешним недокормленным, пацанам было далеко. Однако интенданта и десяток, приехавших с ним не строевиков, не молодых уже мужичков они оставили далеко позади. Только Золотухин, изо всех сил старавшийся держать марку, пыхтел где-то в хвосте колонны. Естественно, в проводимых своим замком взвода по личной инициативе, ежедневных пробежках и тренировках, вместе с бойцами, лейтенант участия не принимал, и теперь это сказывалось на результате. Взводный держался только на собственном уязвленном самолюбии, отстать от своих подчиненных он просто не мог. Впрочем, все плохое тоже имеет обыкновение когда-нибудь кончаться, вот и сумасшедший рывок вверх по поросшему сухой выжженной солнцем травой склону высотки, тоже завершился. В утренних сумерках 2,5 десятка хрипло дышащих, отплевывающихся бойцов, негромко бряцая оружием и снаряжением, прыгали в окопы, рассасываясь в разные стороны, растворяясь в полутьме полуразрушенных артобстрелами и бомбардировками ходов сообщения, занимая позиции. Вопреки самым грустным предположениям, окопы эти не были пусты. То там, то здесь, в разбитых, неглубоких стрелковых ячейках пусть изредка, но еще мелькали серыми тенями защитные гимнастерки, поблескивали стальные каски бойцов. И пусть их оставалось совсем немного, батальон был жив, и сдавать разбитую снарядами и бомбами высотку без боя никто не собирался. «Стой! Кто идет?» На шорох осыпающейся под карасевским сапогом земли откуда-то из-под ног внезапно вырос незнакомый боец с винтовкой наперевес. «Свои, земляк, свои!» — успокоил его Андрей, спрыгивая в траншею. «Принимайте подкрепление». «Подкрепление — это хорошо». Рядом темным неясным силуэтом возник еще один красноармеец. «Неужто вспомнило про нас нацельство? Пора бы, третьи сутки уже. А может, и пожрать цива принесли. Чего нет, того нет», — развел руками Андрей. «Плохо. Тогда хоть закурить дай». «Да не курю я. Слышь, Мирон», — разговорчивый красноармеец сокрушенно вздохнул и повернулся к товарищу. «Вот подкрепление прислали. Не пожрать, не покурить. Ни цива у их нет. Обцем только нацельство наше думает». Разочарованно сплюнув и махнув рукой, он отправился в свой закуток досыпать. «Где тут разместиться можно?» Сконфуженный таким приемом, Карасев был готов сгореть от стыда от осознания своей полной никчемности. А хоть где, боец с винтовкой закинул оружие на плечо и откинулся спиной на стенку окопа. «Слева в ячейке наши лежат, пятеро. Мы их туда оттащили, чтобы под ногами не мешались. А в правой, там раньше бронебойщики сидели. Только сейчас их нету никого. Первого номера еще с ночи в тыл эвакуировали, а напарника его наповал в голову осколком. Так и остался. А дальше уж и не знаю, есть ли кто живой, аль нету. Хотя вроде с вечера еще шевелился кто-то». Недолго думая, Андрей все-таки остановил свой выбор на правой ячейке. Тесное соседство сразу с 5 покойниками его совершенно не прельщало. Развернувшись спиной к утерявшему к новоприбывшему всякий интерес Мирону, он зашагал по извилистому ходу сообщения в нужную сторону. Позиция бронебойщиков действительно была пуста, только за обратным скатом траншеи лежало уже окоченевшее тело красноармейца, с каким-то бесформенным черным месивом вместо головы, да противотанковое ружье лежало на бруствере, беспомощно уставившись в светлеющее небо длинным стволом. Под ногами загремела пустая консервная банка, блеснула россыпь стреляных гильз. Полоска зари на востоке становилась все шире, предрассветная полутьма отступала под лучами пробуждающегося солнца. Вскоре Карасев, аккуратно высунувшись над бруствером окопа, уже разглядывал открывающуюся перед ним картину. Сразу перед его позицией, метрах в 50 неподвижно застыла все еще дымящаяся, серая махина немецкого танка. Возле него валялись 3 тела в черных танкистских комбинезонах. Еще несколько таких неподвижных стальных коробок, 3 танка и 2 бронетранспортера, стояли на пологом, изрытом воронками склоне холма. Между ними там и сям неаккуратными серыми и черными холмиками были разбросаны трупы немецких пехотинцев и танкистов. Не меньше сотни, прикинул про себя Андрей, а может и больше, поди сосчитай. Оборонявшие высотку стрелки и артиллеристы свои жизни продавали явно недешево. Закончив обозревать окрестности, он уселся на дно окопа и принялся инспектировать собственные ресурсы. Старую солдатскую мудрость, гласящую, что патронов много не бывает, за год войны, Карасев успел в полной мере прочувствовать на собственном опыте, а посему помимо штатного, полного запасного диска к ППШ в его вещмешке хранилось еще сотни-полторы патронов. Из холодного оружия в наличии имелся широкий штык от немецкой винтовки и малая саперная лопатка. Карманная артиллерия в виде пары ребристых лимонок, вот и все. Нельзя сказать, чтобы этого было совсем мало, но хотелось бы, конечно, большего. Вооружившись лопаткой, выдолбил в стенке окопа нишу, уложил в нее запасной диск к автомату и гранаты, и только разобравшись с собственным арсеналом, приступил к изучению оставшегося от бронебойщиков оружия. Карабин погибшего хозяина ячейки после беглого изучения был признан к дальнейшему использованию непригодным, казенная часть его была буквально сплющена сильным ударом. Вот ПТР привлек больше внимания. Внешних повреждений на нем Андрей не обнаружил, а потому принялся за его детальное изучение. Легендарная ПТР-Д-41 своими размерами и весом производила солидное впечатление. Почти двухметровый ствол, оборудованный складными сошками и рукояткой для переноски, прикрепленный к казеннику, заканчивался квадратным набалдашником дульного тормоза. Ружье было снабжено довольно удобной пистолетной рукояткой и амортизированным пружинами плечевым упором. Приложив приклад к плечу, Андрей попробовал сквозь прорезь прицела поймать мушку и навел ее на неподвижную тушу подбитого танка. Немного поэкспериментировал с перекидным целиком, на котором имелось почему-то всего две установки до 600 и дальше 600 метров. В общем, игрушка понравилась, смотрелось оружие мощно и вселяло изрядную долю уверенности. Как должны выглядеть боеприпасы к такому оружию, Карасев хоть и весьма приблизительно, но все же представить себе мог, однако обшарив весь окоп, ничего похожего так и не обнаружил. Четыре длинных, тускло поблескивающих латунными гильзами патрона нашлись в подсумке на поясе убитого бронебойщика. Немного повозившись с механизмом заряжания и освоив его, Андрей пришел к выводу, что метров с 50, пожалуй, сможет попасть из этой штуковины в танк или БТР, при условии, что тот не будет ехать слишком быстро. А вот и где сержант, из-за поворота хода сообщения появилась целая процессия, возглавлял ее уже знакомый интендантский подполковник, следом шел незнакомый старлей со стрелковыми эмблемами в петлицах и Золотухин. Ну как освоил? Не знаю, товарищ подполковник, Андрей пожал плечами, вроде сложного-то ничего нет. Стрельнуть бы пару раз, потренироваться, да нечем. На немцах потренируешься. Вот старший лейтенант подберет тебе второго номера. Лоскутов одобряюще похлопал Карасева по плечу и зашагал дальше. Чужие командиры скрылись за поворотом траншеи, только взводный задержался. Уселся рядом на дно окопа. «Ты это, Андрюха?» После затянувшегося молчания, он наконец решился, «Просьба у меня к тебе будет, в случае чего, ну если со мной чего. В общем, вот адресок». Лейтенант немного покопался в тощей планшетке и протянул исписанный ровным, угловатым почерком клочок бумаги. Карасев так и не нашелся, что ответить, только молча кивнул, взял бумагу и аккуратно свернув упрятал в нагрудный карман гимнастерки. Состояние лейтенанта, которому вот-вот предстояло принять свой первый, а может и последний настоящий бой, было ему, в общем, понятно. Ему и самому было как-то не по себе, хотя уж для него-то предстоящий бой первым никак не был. Муторно как-то было на душе. Минут 10 сидели молча. Золотухин ожесточенно смолил неумело свернутую козью ножку его заместитель, просто глядя остановившимся взглядом прямо перед собой. «Ладно», — лейтенант встал, вбил каблуком сапога окурок в землю, уходя, обернулся, бросил через плечо: «Удачи тебе». «Удачи, командир», — эхом отозвался Андрей в удаляющуюся спину. Взводный скрылся за поворотом траншеи, а Карасев, решив укоротить медленно текущие в неизвестность минуты ожидания, взялся за работу. Отстегнув с пояса лопатку, принялся скрести сухой каменистый грунт, углубляя и расширяя ячейку, затем поправил осыпающийся бруствер. От дела отвлек шорох осыпающейся земли. В траншею спрыгнул красноармеец, плотный, коренастый мужик лет 35-40, подтянул к себе позвякивающий стеклом деревянный ящик. «Держи, сержант, угощение», ухмыльнувшись, боец протянул обычную полулитровую, воняющую керосином стеклянную бутылку, наполненную вязкой, маслянистой жидкостью, немца потчевать будешь. «Давай, дядя», улыбнулся в ответ на немудрящую солдатскую шутку Андрей, принимая из заскорузлых, мозолистых клешней бутылку с КС, «встречу, как дорогих гостей». Совсем рассвело, красноармеец бросил взгляд на распростершуюся над головой бездонную синеву небо, «скоро полезут, вот позавтракают и полезут, орднунг у них, это порядок значится, по часам воюют, сволочи, ладно, бывай, паря, может еще и свидимся». Глава 18. На западе в светлеющее небо взмыла красная ракета. Боец, бросив тревожный взгляд, подхватил ящик со своим хрупким и огнеопасным оружием и, пригнувшись, двинулся прочь по ходу сообщения. Пронзительный свист разрезал воздух, и один за другим высотку покрыли огненные фонтаны минных разрывов. Одна из мин разорвалась совсем рядом, обрушив и без того разваленную траншею и слегка припорошив землей сидящего на дне стрелковой ячейки Карасева. Впрочем, обстрел длился недолго, сделав несколько залпов, немецкие минометчики успокоились, очевидно, сочли свою часть работы выполненной. Складывалось впечатление, что и мины они бросали больше для порядка, не будучи уверенными в том, что на советских позициях вообще остался кто-либо готовый оказать сопротивление. Не успела еще улечься пыль последних разрывов, когда Андрей, выглянув из-за бруствера, проверил сектор обстрела, полил водой из фляги землю перед стволом теперь уже своего ПТРА. Рядом в траншеях копошились, деловито щелкали затворами винтовок, готовясь к бою соседи. Двое недавних карасевских собеседников, Мирон и его цокающий напарник, вытянули на позицию тяжелый Максим и теперь возились возле него, вставляя в приемник патронную ленту. Не было в их дружных, сноровистых движениях никакой лишней суеты или позерства, мужики всего лишь делали свою работу. Словно где-нибудь на колхозном поле или в заводском цеху они готовились к новому, трудному рабочему дню. Здесь, на выжженном солнцем, изорванном воронками, нашпигованном свинцом и сталью куске Донской степи, готовилось драться и умирать легендарное поколение. Поколение, строившее магнитку и Днепрогресс, по сути, за каких-то полтора десятка лет, надрывом жил, тяжким трудом вытянувшие, вытолкавшие свою страну, лежавшую в руинах после хаоса революций, мировой и гражданской войн, на одну ступень с самыми развитыми индустриальными державами мира. Эти люди, строя заводы и электростанции, каналы и железные дороги, осваивая таежные просторы Сибири и Дальнего Востока, своими руками, сами того еще не зная, заложили фундамент будущей победы и теперь без помпы и парадности вот так вот просто готовились отдать для нее свои жизни. Притихшая была степь, наполнилась ревом моторов и лязгом железа. Не меньше полудюжины танков, поднимая столбы пыли, делая короткие остановки перед каждым выстрелом, двигались на позиции батальона. Следом, неуклюже переваливаясь, взрёвывая на воронках и ухабах, катили коробочки бронетранспортеров, сопровождаемые цепями пехотинцев в мышином фельдграу. Вот, отвечая на выстрелы танковых пушек, рявкнула уцелевшая батальонная 76-миллиметровка. Частыми хлопками вторили ей 45-ки приданной противотанковой батареи. Густо задымил получивший в борт бронебойным снарядом правофланговый Т-3. Следом, вздрогнув от мощного удара, как вкопанная, остановилась шедшая в центре двойка. Остальные танки перенесли огонь на засеченные позиции артиллеристов, и их огонь стал ослабевать. Приложив к плечу приклад своего длинного ружья, Андрей через мушку прицела смотрел на приближающуюся тушу танка с черным крестом на лобовой броне. Рядом уже вовсю разгоралась винтовочно-пулеметная трескотня, а для Карасева весь мир словно перестал существовать. Остался только этот ненавистный, неумолимо наползающий крест. Затаив дыхание, он плавно потянул спуск. Неожиданно мягкая для оружия такой мощности отдача толкнула в плечо. На скосе брони сверкнула искорка рикошета. Четверка, вздрогнув, остановилась, грозно повела башней, выискивая наглеца. Из куцева, толстого пушечного ствола, вырвался короткий сноп пламени. Снаряд взорвался где-то в стороне. Андрей коротко чертыхнулся, с досадой вспомнив так и оставшееся невыполненным обещание подполковника прислать второго номера, дрожащей рукой нащупал в нише окопа второй патрон, торопливо запихал его в ствол, снова выстрелил. Словно в насмешку фриц вновь остался цел и невредим. Экипаж панцира вел суматошную пальбу из обоих пулеметов, пока безрезультатно носились нащупать своего противника. Маневрируя и стремясь уйти из-под обстрела, немец постарался укрыться за подбитым сотоварищем. Карасев вновь зарядил ПТР, усилием воли заставил себя успокоиться и стал терпеливо ждать. Третий выстрел был более удачен. Как только танк, набирая скорость, выскочил из-за своего укрытия, тяжелая бронебойная пуля разбила трак на левой гусенице, заставив машину, вовремя не сбросившую ход, крутануться на месте и подставить корму под снаряд противотанковой пушки. Сунувшийся было из жирно чадящего танка экипаж быстро расстреляли пулеметчики, а Андрей, зарядив свое грозное оружие последним оставшимся патроном, принялся выискивать новую цель. Земля перед бруствером вздыбилась фонтанчиками звучно шлепающих в пыль пуль. Сообразив, что пристрелка идет именно по его грешную душу, Карасев поспешил нырнуть вниз и скрючился в три погибели, на дне неглубокой ячейки, слыша резкий посвист следующей очереди уже над головой. В этот момент земля дрогнула от близкого разрыва и словно огромная метла небрежно смахнула земляную насыпь, обрушив львиную долю земли и камней на скрюченную спину Андрея. Когда, отплевываясь и протирая запорошенные глаза, он поднялся на ноги, то обнаружил, что принявший на себя всю разрушительную энергию разорвавшегося фугаса бруствер стрелковой ячейки просто отсутствует как таковой. Прямо перед его позицией красовалась свежая, еще дымящаяся воронка, на противоположном краю которой валялся искореженный кусок металла, в котором весьма сложно было опознать остатки ПТРа. К счастью, штатный ППШ все это время стоял у ног, и теперь откопанный и почищенный он вполне был пригоден к применению. В бессильной ярости сжав кулаки, Андрей видел, как ревущая, громыхающая и коптящая стальная туша очередного панцира наползла на ячейку пулеметчиков, деловито поелозила, размазывая по гусеницам грязную, кровавую кашу, и неумолимо покатила дальше. До скрежета стиснув зубы, он ухватил из ниши бутылку с КС и, уже не пригибаясь, метнулся влево по траншее. Фонтанчики пыли выросли рядом с головой, заставив вновь нырнуть на дно окопа. Прямо на него, щедро поливая пространство перед собой пулеметными очередями, надвигался БТР. Когда лязгающая гусеницами, хлопающая распахнутыми дверями десантного отделения, воняющая бензиновым выхлопом, коробка проползла практически над головой, обрушив стенки траншеи, Карасев поднялся на колени и, широко размахнувшись, метнул зажигательную смесь в открытое нутро бронетранспортера. Злорадно оскалился в ответ на истошные вопли боли и ужаса, доносящиеся из охваченной пламенем медленно едущей машины, и, отвернувшись, вскинув к плечу автомат, принялся отстреливать перебегающие и припадающие к земле, грязно, зеленые фигуры фашистов. Тяжелый папаша зло задергался в руках, плюя короткими, скупыми очередями в наступающих врагов. Вот один из них в чужом, серо-зеленом мундире с закатанными рукавами не успел закончить перебежку, словно наткнулся на невидимую стену, остановился, выронил карабин и завалился лицом вниз. Другой, поймав свинцовый гостинец, крутанулся волчком и ничком рухнул на негостеприимную донскую землю. В пылу боя Андрею казалось, что каждый поверженный гитлеровец повержен именно им. Он что-то злобно, азартно кричал, радуясь каждому сваленному врагу как маленькой победе, и не слышал сам себя из-за грохота выстрелов и гранатных разрывов. Остатки батальона, пропустив через себя немецкие танки, поднялись и встретили бегущие за ними цепи пехотинцев плотным, дружным огнем. Вскоре оставшаяся без прикрытия брони немецкая пехота залегла, огрызаясь винтовочной и пулеметной пальбой, а потом и вовсе откатилась назад. Над полем боя на некоторое время воцарилось затишье, нарушаемое лишь хлопками артиллерийской перестрелки в тылу, где пара прорвавшихся троек выскочила на позиции зенитной батареи. Впрочем, противник быстро опомнился, и плотный минометный обстрел обрушился на многострадальную высотку. На позициях батальона снова выросло множество огненных фонтанов. Тяжелый гул десятков мощных ударов сотрясал земную твердь. С громким шорохом осыпались подброшенные взрывами к некогда бездонно, синему, а теперь закопченному дымом горящей техники, прикрывшемуся серой завесой пыли небу комья земли и окровавленные куски того, что еще буквально несколько минут назад живыми людьми. Резкий свист разлетающихся в разные стороны осколков уже привычно резал слух, терзая страхом, казалось бы, уже порядком зачерствевшую душу. Спрятавшийся на дно траншеи, Карасев, чтобы хоть чем-то отвлечь себя от ежеминутного ожидания смерти, вынул из автомата диск, воткнул запасной, а с опустевшего, снял крышку, и подрагивающими от избытка адреналина и нервного напряжения пальцами принялся набивать его патронами, доставая из вещмешка и разрывая зубами бумажные пачки. Занятый монотонной работой, он уже давно потерял всякое ощущение реальности происходящего и не обращал внимания на близкие разрывы, лишь стараясь прикрыть от пыли и грязи механизм подачи. Вдруг очень захотелось пить. Сплюнув скрипящий на зубах песок, Андрей отстегнул от ремня флягу, припал к горлышку пересохшими губами. Глоток, другой и теплая, совершенно не утолившая жажду вода, закончилась. Поболтал над ухом опустевшей посудиной, досадливо поморщился и отложил ее в сторону. Где-то над головой еще несколько раз сильно грохнуло, и на него разом обрушилась тишина. Время словно замедлило свой бег, и все дальнейшее виделось как в замедленном, немом кино. Бесшумно опадали, подброшенные взрывами, комья земли и беспомощно скреб гусеницами завалившийся в траншею подбитый бронетранспортер. На несколько мгновений Карасеву даже показалось, что он единственный, кто выжил на перепаханной железом высотке, но постепенно, как сквозь вату, стали возвращаться звуки. Монотонно урчал работающий на холостых оборотах двигатель, брецал металл оружия, где-то громко на одной протяжной воющей ноте стонал раненый. Одиночество стало каким-то совсем невыносимым, хотелось даже завыть от внезапно охватившей тоски, но он лишь стиснул зубы и устало закрыл глаза. «Сержант!» Кто-то слегка потормошил его за плечо. «Слышь, сержант, ты живой, что ли?» «А?» Андрей открыл глаза и увидел склонившуюся над ним чумазую, заросшую черной щетиной физиономию чужого красноармейца. «Живой я. Чего тебе?» «Тащ, сержант!» Боец выпрямился, поправляя сползающую с плеча винтовку. «Там комбат командиров собирает. Всех, кто живые остались. Где собирает?» «А, там...» Посыльный неопределенно махнул рукой куда-то влево, и не пускаясь в дальнейшие объяснения, проворно выбрался из траншеи и исчез из поля зрения. Карасев поднялся, подхватив автомат, взвалил на спину Сидор с нехитрыми солдатскими пожитками и, рассовав по карманам так и не использованные в бою лимонки, пригибаясь, направился в указанном направлении. Раздавленную ячейку пулеметчиков обошел стороной. Он просто не мог себя заставить наступить на окровавленную, перемешанную с обрывками истерзанной человеческой плоти и искореженным металлом оружия, землю. Сделав небольшой крюк, спрыгнул обратно в разваленную, глубиной едва ли до пояса, траншею. Метров через пять наткнулся на неподвижно стоящего, уткнувшись лицом в бруствер траншеи бойца в защитной гимнастерке. Новенький, зеленый ШС слетел с головы, и легкий ветерок шевелил его волосы. Что-то знакомое показалось Андрею в этих русых непослушных вихрах. Подойдя, он положил руку на плечо, и словно ожидавшие этого прикосновения безжизненное тело шумно рухнуло на дно окопа. Это был боец его взвода, тот самый похожий на школьника паренек. Карасев провел ладонью по его лицу, закрывая неподвижные мертвые глаза, сдернул с шеи убитого солдатский медальон, вытащил из кармана пачку заляпанных бурыми пятнами подсохшей крови писем и фотографий. Дальше ход сообщения был более или менее целым, а потому достаточно глубоким. На обратном скате его, свесив в окоп культи оторванных ног, лежал еще один труп, висящая лохмотьями униформа и песок под ним были бурыми от крови, и белые осколки кости торчали из страшных ран. За поворотом Андрей едва не наступил на сидящего в обнимку с винтовкой, прямо на земле, сложив ноги по-татарски незнакомого красноармейца. Монотонно покачиваясь и что-то негромко напевая себе под нос, он смотрел прямо перед собой отрешенным пустым взглядом. Рядом ничком лежал еще один боец, судя по всему, уже мертвый. Ничего не сказав, Карасев аккуратно перешагнул через покойника и двинулся дальше, провожаемый безразличным взглядом живого. Еще несколько выживших нашлись в следующей стрелковой ячейке. Невысокая, плотная женщина неопределенного возраста с красными не то от пыли, не то от слез огромными, печальными глазами на худом, изможденном лице, пыталась перевязать судорожно дергающегося, крепкого, молодого парня. Удерживать уже не кричащего, а лишь тоскливо воющего от боли раненого ей помогал пожилой мужичок, не строевик в кое-как нахлобученной на седую, коротко остриженную голову пилотки. Занятые своим делом, они не обратили на подошедшего сержанта совершенно никакого внимания. Так, то выбираясь из разбитых и заваленных окопов, то спрыгивая обратно, петляя по уцелевшим ходам сообщения, переступая через застывшие в разных, порой самых причудливых позах трупы, он пробирался минут 10. Наконец траншея в очередной раз повернула, и двое бойцов, которые негромко переговариваясь и смоля одну на двоих свернутую из газетной бумаги козью ножку снаряжали патронами диски ручного пулемета, указали ему на ход сообщения, ведущий к батальонному НП. Глава 19. Наблюдательный пункт командира батальона находился на самой вершине холма и занимал собой довольно просторный, накрытый обрывками маскировочной сети окоп. В дальнем углу его стояла раскуроченная осколками большая, зеленая коробка радиостанции, а рядом с ней на патронном ящике сидел уже знакомый пехотный старлей. Рядом с ним расположились еще трое. Невысокий, чернявый крепыш кавказской наружности с лейтенантскими кубарями в петлицах и старший сержант, на голове которого было намотано столько грязного с проступающими красными пятнами крови бинта, что побитая, видавшая виды каска нализала на него с трудом. Третьим к вящей радости Андрея оказался Матафонов. Неунывающий ефрейтор выглядел слегка потрепанным и уставшим, но вполне живым и здоровым. А сержант, живой, завидев Карасева, старший лейтенант, жестом пригласил его присоединиться к компании. «Это хорошо. Иди, потолкуем, как дальше жить будем. Это ты танк подбил». Лейтенант-кавказец улыбнулся, продемонстрировав белозубую улыбку из-под черных как смоль усов, и сам же ответил на свой вопрос: «Ты, я видел. Молодец, слушай. Ну вот, что, окинув взглядом собравшихся начал комбат, я так понимаю, командиров больше не осталось. Тогда сделаем так. Лейтенант Ибрагимов, принимаешь первую роту». «Хорошо», — кивнул головой чернявый. «Петренко, на тебе третья». «Есть», — поднялся старший сержант. «Ну а ты, сержант, кстати, как твоя фамилия?» «Карасев, товарищ старший лейтенант. Сержант Карасев принимает вторую роту. Там людей меньше всего, поэтому заберешь к себе всех своих, которые уцелели, и артиллеристов, которые без матчасти остались. А чего это ты, комбат, моими батарейцами распоряжаешься?» Прихрамывая, с трудом наступая на перевязанную ногу и опираясь как на посох, на карабин, в окоп спустился артиллерийский лейтенант. «Хоть бы меня спросил для приличия». «А, бог войны пожаловал», — обрадовался старлей. «Ну, докладывай, чего там у тебя». «Плохо, комбат», — покачал головой артиллерист. «Осталось 4 орудия и дюжина снарядов на ствол. Твой взвод кто уничтожен полностью, матчаст вдребезги, а бойцов, там 3 человек уцелело, я к себе забираю, мои расчеты пополнить. Из минометчиков можно набрать прислугу к уцелевшему миномету, и мин к нему штук 20 еще есть. Так что свободных артиллеристов в пехоту не отдам, нету их просто, свободных». «Понятно», — нахмурился командир батальона. «Значит так, товарищи командиры, если нам удастся продержаться до вечера, можно будет считать, что батальон свою задачу выполнил. По темноте попробуем оторваться от немцев и отойти к переправе, ну а пока задача одна – держаться». «Все поняли. Давайте к бойцам, не ровен час опять полезут». «Да, комбат, ты задержись ненадолго». Выбравшись из штабного окопа, Андрей некоторое время шел, молча, придавленный навалившимся грузом ответственности, переваривая свой внезапный карьерный взлет. Затем, словно опомнившись, обернулся к шагающему следом Матафонову. «Дима, наших много осталось?» «Нет, командир, целые только я, Кирилюк, Поповских и Ежов. Еще раненых 5. Пехотный комбат приказал их к переправе увозить». «Вот», — ефрейтор протянул планшетку взводного, — «все, что от лейтенанта осталось. Прямое попадание мины, самого в клочья, а она вот целехонькая, только ремень как ножом срезала». Карасев взял планшетку, рукавом стер серую пыль с новенькой, даже не поцарапанной коричневой кожи. Внутри, кроме топокарты, лежало несколько листов чистой бумаги, цветные карандаши, тоненькая пачка писем и 3 фотографии. На одной из них был изображен Золотухин. Лихо заломленная фуражка, эмалевые кубари в петлицах новенькой гимнастерки, нарочито серьезное лицо, строго сдвинутые брови, эдакий суровый вояка, только бесшабашные мальчишеские глаза ломали старательно культивируемый образ. С другого снимка, в объектив фотоаппарата смотрело целое семейство: немолодая, но все еще красивая и статная женщина, Высокий пышноусый мужчина в костюме и двое пареньков-подростков лет 14-15. В том, что слева без труда угадывался сам лейтенант, только лет на 7 моложе. На третьем снимке мило улыбалась красавица-блондинка. Ее лицо показалось знакомым. Кажется, какая-то актриса довоенного советского кино. Вот только фамилию никак не мог вспомнить ни то Светлова, ни то Серова. Андрей отправил Матафонова разыскать и привести уцелевших бойцов своего взвода, аккуратно сложил письма и фотографии обратно в командирскую сумку и в нерешительности застыл. Где именно находится его новое подразделение, он просто забыл уточнить. Возвращаться обратно на НП и переспрашивать, значит выставить себя в самом идиотском виде перед новым начальством. Хорош ротный, получил назначение и даже не удосужился уточнить куда именно. Плюнув с досады, развернулся и зашагал туда, где в прошлый раз видел пулеметчиков, уж они-то наверняка знают. «Эй, сержант!» — раздался за спиной знакомый голос с акцентом. Карасев обернулся, перед ним стоял Ибрагимов. Трофеем обзавелся. Кавказец указал на планшетку, которую Андрей держал в руках. «Это взводного. Убили его». «Понятно. Извини, плохо подумал», — сдержанно кивнул головой командир первой роты и протянул руку. «Исмаил. Андрей». Он ответил на неожиданно крепкое рукопожатие. «Ты к своей роте. Пойдем. Нам по пути. Это на правом фланге». Казавшиеся пустыми окопы постепенно стали оживать, заполняться бойцами. И хотя тела погибших никто и не думал убирать, и то и дело, попадаясь на глаза, они слишком живо напоминали о еще недавно орудовавшей здесь смерти, те, которым на сей раз удалось избежать встречи с ней привычно и буднично, продолжали делать свое дело. Одни деловито возился с оружием, другие углубляли и расширяли разрушенные траншеи, третьи и вовсе неторопливо перекусывали, мусоля твердый как деревяшка, кусок солдатского сухаря или спора, орудуя ложками, опустошая одну на двоих, а то и троих консервную банку. Наиболее шустрые уже успели сползать за бруствер и пошарить в ранцах убитых фашистов. И теперь счастливчики, разжившиеся трофейными полевыми рационами, устраивали себе и своим приятелям настоящий пир, ловя на себе завистливые взгляды менее удачливых. На разбитых позициях противотанкистов расположился импровизированный лазарет. Несколько бойцов, в основном не строевиков или легкораненых, под руководством женщины-санинструктора прилаживали импровизированные носилки и волокуши к уцелевшим артиллерийским лошадям и грузили на них своих более тяжелых товарищей. Таких оказалось не меньше трех десятков. Кто-то метался в бреду, оглашая воздух криками, возможно, еще продолжая сражаться. Другие лишь тихо стонали или вовсе сидели или лежали молча, глядя перед собой отрешенным взглядом. Те, кто, несмотря на раны, еще мог держать в руках оружие, чувствовал в себе силы драться, оставались на оставшейся неприступной высотке, а остальным предстояло отправиться в Большенобатовские и, переправившись через Дон, эвакуироваться в тыл. «Зиночка», — окликнул медика Ибрагимов, — «уходишь от нас?» «Да». Журавлев приказал раненых в тыл доставить. Женщина обернулась, убрала тыльной стороной руки спадающую на глаза челку. «Мы только туда и сразу обратно вернемся. Сержант, подойди». Раненый, возле которого суетилась сейчас санинструктор, оказался подполковник Лоскутов. Туго перемотанное бинтом худое тело тяжело, неровно вздрагивало при каждом судорожном вздохе. «Счастливчик ты, как я посмотрю», — интендант скривился в жутком подобии улыбки, закашлялся, и на белом полотне, стягивающей грудь повязки, ярче проступили алые пятна. «Далеко пойдешь, если сегодняшний день переживешь, конечно, а я вот отвоевался». «Товарищ полковник, вам нельзя разговаривать», — бросилась к раненому медичка. Теперь она показалась Карасеву намного моложе. Скорее всего, ей не было и 30, возможно, и вовсе была его одногодком. Окопная грязь и усталость старили ее лицо лет на 20. Лоскутов лишь устало махнул рукой и опустился на импровизированную волокушу, так и не сообразив, что ответить. Андрей потихоньку отошел в сторону, разыскивая среди эвакуируемых своих бойцов. Он лишь успел сказать им несколько ободряющих слов и, отойдя, встал рядом с Ибрагимовым, провожая взглядом небольшой караван. «Плохо», — бросив взгляд на безоблачную высоту неба, негромко, так, чтобы слышал только лейтенант, — заметил Карасев, — если самолеты налетят, дойти до переправы они просто не успеют. Перестреляют, как цыплят в голой степи.